Он стоял на коленях в центре круга, окруженный знаками, предметами и словами, вписанными в квадрат. Руки его дрожали так сильно, что он сцепил их вместе, переплетя пальцы, вымазанные мелом, чернилами и воском. Он засмеялся совершенно безумным смехом, сквозь зубы, высокомерно и самоуверенно. Но Корсо уже знал, что сумасшедшим Борха не был. Корсо огляделся, понимая, что времени у него не остается, и шагнул в сторону библиофила, но не отважился переступить меловую линию и проникнуть в круг. Варо Борха бросил на него злой взгляд, угадав причину нерешительности. — Что, Корсо, не желаете, как вижу, читать вместе со мной? Свет и тени очень быстро замелькали по лицу Борхи, словно сама комната начала вращаться вокруг него, но комната оставалась неподвижной. — И вам не хочется узнать, что таят в себе эти слова? На обороте картинки, которая торчит из тома Валерия Лорены, вы найдете перевод на испанский. Поднесите страницу к зеркалу, как велят учителя. И вы, по крайней мере, узнаете, ради чего погибли Фаргаш и баронесса Унгерн. Корсо глянул на книгу в пергаменовом переплете, очень старом и потрепанном. Потом опасливо нагнулся, словно между страницами таилась смертельная опасность, и двумя пальцами вытащил заложенную в книгу гравюру. Это была гравюра номер один из экземпляра 3, принадлежавшего баронессе Унгерн. 3 башни вместо 4. На обороте Варо Борха написал 9 слов. «Ну же, Корсо, смелей!» — резким и противным голосом приказал библиофил. «Вам нечего терять! Поднесите их к зеркалу!» Зеркало лежало тут же на полу, закапанное воском. Старинное зеркало, оправленное в серебро, с причудливой витой ручкой и пятнами старости на ртутной стороне. Оно лежало так, что Корсо отражался в нем словно издалека, и в такой странной перспективе, как будто стоял в конце длинного коридора, заполненного дрожащим розоватым маревом. Портрет и двойник, герой и его бесконечная усталость, агонизирующий Бонапарт, прикованный к скале на острове Святой Елены. «Вам нечего терять», — сказал Варо Борха. «Скорбный и студеный мир, где гренадеры Ватерлоо превратились в одинокие скелеты и несут караул на темных и забытых дорогах». Он увидел себя самого предпоследними вратами. С ключом в руке, как отшельник со второй гравюры, и буква «Тет» змеей велась вокруг его плеча. Он наступил на зеркало, и оно хрустнуло под его башмаком. Наступил медленно, без злобы. Зеркало треснуло с острым писком. Теперь Корсо отражался в многочисленных осколках, в несчетных маленьких темных коридорах, в конце которых стояло несчетное количество его двойников. И они были слишком далекими и неузнаваемыми, чтобы судьба их беспокоила его. «Черна выучка ночи!» — услышал он голос Варо Борхи. Тот по-прежнему стоял на коленях в середине круга, повернувшись к Корсо спиной. Корсо наклонился к свече и поджег край листа с гравюрой номер 1 и 9 перевернутыми словами, написанными на обороте. Потом понаблюдал, как горели башни замка, сбруя, лицо рыцаря, который, повернувшись к зрителям, призывал их хранить молчание. Чуть погодя, он выпустил из пальцев последний клочок бумаги. Тот вмиг обратился в пепел и взмыл вверх, подхваченный потоком горячего воздуха. И тогда Корсо шагнул в круг, к Варо Борхе. «Я хочу получить свои деньги немедленно». Библиофил не обращал на него внимания, заплутав во мраке, который, казалось, порабощал его все больше. Вдруг он в тревоге, словно усомнившись, в нужном ли порядке разложены по полу предметы, наклонился и принялся что-то поправлять. Затем, чуть поколебавшись, затянул роковую молитву, нанизывая одно слово на другое. «Адмай, Адай, Элой, Агла!» Корсо схватил его за плечо и сильно встряхнул. Но Варо Борха никак на это не отреагировал. Он даже не пытался защищаться, а лишь продолжал вращать глазами, как сомнамбула, или как мученик, который творит молитву, не слыша львиного рыка или не замечая орудия палача. «В последний раз говорю, мои деньги!» Все напрасно. Корсо всматривался в абсолютно пустые глаза, мрачные колодцы, которые отражали его фигуру, не видя ее. Они были устремлены к вершинам царства теней. «Зател, Гебел, Элими!» «Он взывает к бесам», — догадался ошеломленный Корсо. Встав посреди круга, отрешившись от всего, не обращая внимания на присутствие в круге другого человека и его угрозы, Варо Борха выкрикивал имена бесов, словно это было самым обычным делом. «Джамаэль, Билет, Только получив первый удар, он замолчал. Голова его качнулась к левому плечу. Населенные тенями глаза метались, стремясь зацепиться за неведомое место в пространстве. «Загуэль, Астарот!» После второго удара струйка крови побежала у него из угла рта к подбородку. Корса брезгливо отдернул испачканную красным руку. Ему показалось, что удар пришелся во что-то вязкое и влажное. Охотник за книгами пару раз вздохнул, потом замер, отсчитывая 10 толчков сердца. Затем сжал зубы, сжал кулаки и ударил снова. Из разбитого рта библиофила кровь теперь лила струей. Но тот продолжал шептать свои заклинания, а на изуродованных губах застыла мечтательная, нелепая улыбка наслаждения. Корса схватил его за ворот рубашки, чтобы силой выволочь за пределы круга. Только тут из уст Вараборхи вырвался животный стон, стон тоски и боли. Он отбивался ногами и, ускользнув с неожиданным проворством, на четвереньках пополз обратно в круг. Трижды Корса вытягивал его оттуда, и трижды он упрямо возвращался назад. Капли крови падали на знаки и буквы, вписанные в печать Сатурна. «Сик де деме, так предаюсь». Но что-то было не так. При мерцающем свете свечей Корса видел, как библиофил растерянно запнулся. Умолк и стал проверять порядок расположения предметов в магическом кругу. Клепсидра отсчитывала последние секунды, так что срок, отведенный Вараборхе, видимо, был ограниченным. Он еще раз повторил последние слова, уже настойчивее, и тронул по очереди 3 клетки из 9. «Так, предаюсь!» Корса ощутил резкий привкус во рту и с отчаянием огляделся по сторонам, вытирая запачканным красным руку о полы плаща. Новые и новые свечи, искрясь, гасли, и дым от обуглившихся фитилей спиралями вился в красноватой полутьме. «Дым уроборос», — с горькой иронией подумал Корса. Потом кинулся к письменному столу вместе с другой мебелью, сдвинутому в угол. Резким движением смахнул мешавшие ему предметы на пол, порылся в ящиках. Денег не было, как и чековой книжки. Ничего. «Так, освобождаюсь!» — библиофил продолжал свое заклинание. Корса бросил последний взгляд на него, на магический круг. Вараборха стоял на коленях в центре, склонив вниз разбитое лицо, на котором застыло выражение экстаза. Вараборха отворял последние из 9 врат с улыбкой безрассудного счастья. Темная, дьяволова черта, окровавленный рот пересекала его лицо, все равно что рана, нанесенная кинжалом ночи и мрака. «Сукин сын», — сказал Корса и решил считать договор на этом расторгнутым. Он спускался по лестнице в сторону светлого полукруга, который вырисовывался внизу под аркой, соединявшей последнюю ступеньку с патио. Там он остановился, рядом с колодцем, мраморными львами, решетчатой изгородью. Остановился и глубоко вздохнул, наслаждаясь свежим и чистым утренним воздухом. Потом порылся в кармане, вытащил из мятой пачки последнюю сигарету и, не зажигая, сунул в рот. Несколько мгновений он простоял неподвижно, пока луч восходящего солнца, красный, горизонтальный, который Корса, въезжая в город, оставил за спиной, добрался до него, пробиваясь сквозь фасады домов из серого камня, застывших на площади, и луч этот отпечатал у него на лице рисунок кованой решетки. Корса прикрыл глаза, полные бессонницы и усталости. А луч набрал силу и, медленно двигаясь, залил светом патио вокруг венецианских львов, которые склонили мраморные гривы, словно благосклонно принимали утреннюю ласку. И тот же свет, сначала красноватый, потом сияющий, окружил Корса облаком золотой пыли. В этот миг, на самом верху лестницы, за последней дверью в царство теней, там, куда никогда не проник бы свет мирной зари, раздался крик. Душераздирающий, нечеловеческий вопль, вопль ужаса и отчаяния, в котором с трудом можно было узнать голос Вараборхи. Даже не обернувшись, Корса толкнул калитку и вышел на улицу. Казалось, каждый шаг навсегда отдаляет его от того, что оставалось за спиной. Точно он в обратном порядке и всего за несколько секунд повторил долгий путь, на который когда-то ему понадобилось очень много времени. Он замер посреди площади, ослепленный, окруженный искрящимся солнечным облаком. Девушка по-прежнему сидела в машине, и охотник за книгами вздрогнул от эгоистической радости, убедившись, что она не растаяла вместе с остатками ночи. Тут он увидел, как она мягко улыбнулась, немыслимо молодая и красивая, с мальчишеской стрижкой, загорелая и спокойный взгляд в ожидании устремился к нему, и вся вызолоченная светозарность утра, совершенная, отраженная в зеленых озерах ее глаз, ясность, пред которой отступали сумеречные закоулки древнего города, силуэты колоколен и стрельчатые арки площадей, вспыхнула от этой улыбки, когда Корсо шагнул навстречу девушке. Он тлел, глядя в землю, покорный, готовый распрощаться с собственной тенью, но у ног его никакой тени не было. А там, сзади, в доме, охраняемом четырьмя чудовищами водостоков, Вараборха уже не кричал. А может, и кричал, но в каком-то другом месте, мрачном и очень далеком, так что крики его до улицы не долетали. Теперь я знаю. А Корсо задумался. Интересно, что использовали братья Синиса? Резину или дерево, чтобы восстановить утраченную гравюру в экземпляре номер один? Утраченную из-за детской шалости или варварства коллекционера? Хотя, вспоминая их бледные ловкие руки, он склонился ко второму варианту. Они сделали гравюру на дереве, воспроизведя ее, конечно же, по библиографии Матео. Потому-то Вараборха и не мог свести концы с концами. В трех экземплярах последняя гравюра была поддельной. Синиса скульпсит из любви к искусству. Он засмеялся сквозь зубы, совсем как жестокий волк, и склонил лицо, зажигая последнюю сигарету. «Что ж, книги преподносят нам подобные сюрпризы», — подумал он. «И каждый получает такого дьявола, какого заслуживает». Лановато. Апрель 1993 год. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Артура Перес-Реверте «Клуб Дюма или тень Ришелье», перевод Натальи Богомоловой, в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».